Глава пятая. Меня, по правде сказать, очень занимало, что такое отклонило Кириака от его успешной миссионерской деятельности и заставило так странно, по тогдашнему моему взгляду почти преступно или, во всяком случае, соблазнительно, относиться к этому делу. О чем, говорю, станем беседовать? К доброму привету, хороша и беседа добрая. Скажи же мне, не знаешь ли ты, как нам научить вере вот этих инородцев, которых ты все под свою защиту берешь? А учить надо, владыка, учить. Да от доброго жития пример им показать. Да где же мы с тобой их будем учить? Не знаю, владыка. К ним бы надо с научением идти. То-то и есть. Да, учить надо, владыка. И утром сеять семя, и вечером не давать отдыха руке, все сеять. Хорошо говоришь, отчего же ты так не делаешь? Освободи, владыка, не спрашивай. Нет уж, расскажи. А требуешь рассказать, так поясни, зачем мне туда идти? Учить и крестить? Учить. Учить-то владыка не способна. Отчего? Враг, что ли, не дает? Нет, что враг? Велика ли он для крещенного человека особо? Его одним пальчиком перекрести, он и сгинет. А вражки мешают, вот беда. Что же это за вражки? А вот куцы-одетели, отцы-благодетели, приказные, чиновные, с приписью подьячие. Эти, стало быть, самого врага сильнее? Как же можно? Сей род, знаешь, ничем не изымается, даже ни молитвою, ни постом. Но так надо, значит, просто крестить, как все крестят. Крестить, — проговорил за мной Кириак, и вдруг замолчал и улыбнулся. Что же, продолжай. Улыбка сошла с губ Кириака, и он с серьезную и даже суровую миною добавил. Нет, я скорохватом не хочу это делать, владыка. «Что? Я не хочу этого так делать, владыка, вот что!» — отвечал он твердо и опять улыбнулся. «Чего ты смеешься, — говорю, — а если я тебе велю крестить?» «Не послушаю», — отвечал он, добродушно улыбнувшись, и, фамильярно хлопнув меня рукой по колену, заговорил. «Слушай, владыка, читал ты или нет, есть в житиях одна славная повесть, но я его перебил и говорю: «Посвободи, пожалуйста, меня с житиями. Здесь о слове Божьем, а не о преданиях человеческих. Вы, чернецы, знаете, что в житиях можно и того, и другого достать, и потому и любите все из житий хватать». А он отвечает: «Дай же мне, владыка, кончить. Может, я из житий что-нибудь прикладно скажу». И рассказал старую историю из первых христианских веков о двух друзьях — христианине и язычнике, из коих первый часто говорил последнему о христианстве и так ему этим надокучил, что тут, будучи до тех пор равнодушен, вдруг стал ругаться и изрыгать самые злые хулы на Христа и на христианство, а при этом его подхватил конь и убил. Друг-христианин видел в этом чудо и был в ужасе, что друг его язычник оставил жизнь в таком враждебном ко Христу настроении. Христианин сокрушался об этом и горько плакал, говоря: «Лучше бы я ему совсем ничего о Христе не говорил, он бы тогда на него не раздражался и ответа бы в том не дал». Но к утешению его он известился духовно, что друг его принят Христом, потому что когда язычнику никто не докучал настойчивостью, то он сам с собой размышлял о Христе и призывал его в своем последнем вздохе. А тот говорит, тут и было у его сердца. Сейчас и обнял, и обитель дал. Это опять, значит, все дело свертелось за пазушкой? Да, за пазушкой. Вот это-то, говорю, твоя беда, отец Кириак, что ты все на пазуху-то уже очень располагаешься. Ах, владыка, да как же на нее не полагаться? Тайны-то уже там очень большие творятся. Вся благодать оттуда идет. И материно молоко детопитательное, и любовь там живет, и вера. Верь, так, владыка, там она, вся там. Сердцем одним ее только и вызовешь, а не разумом. Разум ее не созидает, а разрушает. Он родит сомнение, владыка, а вера покой дает, радость дает. Это я тебе скажу, меня обильно утешает. Ты вот глядишь, как дело идет, да сердишься. А я все радуюсь. Чему же ты радуешься? А тому, что все добро зело. Что такое добро зело? Все, владыка. И что нам указано, и что от нас сокрыто. Я думаю так, владыка, что мы все на один пир идем. Говори, сделай милость ясней. Ты водное крещение это просто-напросто совсем отметаешь, что ли? Ну вот и отметаю. Эх, владыка, владыка, сколько лет я томился, все ждал человека, с которым бы о духовном свободно по духу побеседовать. И узнав тебя, думал, что вот такого дождался. А и ты сейчас, как стряпчий, за слово емлешься. Что тебе надо? Слово всяко ложь, и я тоже. Я ничего не отметаю. А ты обсуди, какие мне приклады разные приходят. И от любви, а не от ненависти. Яви терпение, слушивайся. Хорошо, отвечаю. Буду слушать, что ты хочешь проповедовать.